И надо отдать должное профессиональному чутью доктора, потому что без него мы бы не заметили именно двойственности этого дела, остановились бы раз и навсегда на самоубийстве, и предполагаемый преступник всех нас обвел бы вокруг пальца. Ты сам все же склоняешься больше к варианту убийства, чем самоубийства. Почему-то с укором замечает повар, ошибаешься, не соглашается с ним Бригораж. На данном этапе я допускаю оба варианта в равной степени. Исходя из того, что уже установлено, я склонен думать, что если мы и имеем дело с преступником, то с преступником крайне неопытным, хотя и изобретательным. Почему неопытным, почему изобретательным? Следую я за этим новым поворотом в рассуждениях Бригораша. Потому что, задумывая преступление, уж слишком он старался запутать следствие. Предположим, что он уничтожил собственные отпечатки с коробки, со шприца, и вместо них оставил отпечатки пальцев Кристиана Лукача. Предположим, что он от волнения забыл уничтожить ампулу. Я думаю, что именно из-за ампулы он и был вынужден вернуться на место преступления, посмотреть, нашли ли мы ее, а заодно и проверить, там ли коробка со шприцем, куда он ее выбросил. Но тут неожиданно появляется Лукреция Будеску. Я перебиваю его. Ну и хитер же ты. Одним выстрелом хочешь двух зайцев убить. Если только из кустов не выскочит третий, я имею в виду возможность несчастного случая. Я не исключаю и этот вариант. Миролюбиво улыбается Бригораж. А теперь я пойду, у меня еще уйма работы. Я благодарю его и прошу вернуть мне коробку со шприцем. Смотрю на часы с минуты на минуту. Должна появиться наша барышня. Желаю успеха. Бригораж уходит. Только тут я чувствую, как гудят у меня ноги. Я присаживаюсь к столу. Повар тоже валится, как подкошенный, на стул. Ждет, чтобы я первый заговорил. Ну и мне не донимать упрямство. Молчу. Повар сдается и нарушает обет молчания. У тебя не перепутались окончательно в голове все эти рассуждения Бригораша? У меня так сплошная каша в башке. Прежде чем сформулировать какую-либо гипотезу, надо получить как можно больше данных и лишь потом, подвергнув их всестороннему анализу, перейти к обдумыванию возможного варианта. Ты не согласен со мной? Я отмалчиваюсь. Мы не раз уже обсуждали этот вопрос, и я знаю его точку зрения. На мой взгляд, она не выходит за пределы учебника, по которому мы оба учились. Я далек от мысли подвергать сомнению то, что давно стало хрестоматийным в нашем деле. Это было бы по меньшей мере легкомысленно. Но жизнь с ее разнообразием гораздо шире и сложнее любого учебного пособия. Ты просил, чтобы я подготовил тебе краткий обзор дела валютчиков, меняет повары предмет разговора. Что теперь с ним делать? И чтобы подразнить меня, помахивает в воздухе несколькими мелко исписанными листками. Паскару сын, которым ты интересуешься, оказался важной птицей. И хотя я мысленно готовлюсь к беседе с Петронеллой, то, что сообщает мне мой помощник, не оставляет меня равнодушным. Я протягиваю руку за листками. Прошу вас, жестом официанта, подающего счет, повары сует мне под нос свой обзор. И тут же, без всякой связи, сыплет мне соль на открытую рану. Ты не собираешься позвонить Лили? И печаль, которую я так долго и тщательно прятал в самой глубине сердца, вырывается наружу. Лили бросит меня, вот увидишь. На эту тему повары никогда ни при каких обстоятельствах не позволяют себе шутить. Напротив, из его груди вырывается глубокий вздох, долженствующий означать, что он меня вполне понимает. Не бросит она тебя, успокаивает он меня, как ребенка, ну, поверь мне». Если бы он стал мне приводить величественные примеры преданности и вечной любви из классической литературы, я бы послал его куда подальше. А так я только согласно киваю головой, и этого достаточно, чтобы он проникся уверенностью, что вернул мне веру в Лили, в ее любовь, в наше с ней счастливое будущее. Мне бы надо уйти, нерешительно говорит он, с той же детской доверчивостью. Уйти — полное его право. И у меня есть это право. У нас ненормированный рабочий день. У повара тоже имеется своя любовная история. Есть у него некая вдовушка с 4-летним сыном. Он с ней знаком давно, еще с юношеских времен. Он любит ее и неоднократно предлагал ей руку и сердце, но она отказывала ему и продолжает по сей день упрямо отказывать, хоть они давно уже, честно говоря, живут как муж с женой. Хоть мне и страсть как не хочется этого делать, но я вынужден его огорчить. Мне очень жаль, Нику, родной мой. Но боюсь, тебе не удастся уйти. Не время, понимаешь? Боюсь, что мне понадобится твоя помощь. Дело Кристиана Лукача гораздо сложнее, чем мы предполагали.